Глава третья. Оказалось, что многие дачники из Майернхофа, Эдинбурга и Билдерингсхофа хотят побывать на ипподроме. Перед Солитюдом вагон был уже полон. За несколько минут до того из Риги тоже приехала целая толпа, а у входа на ипподром стояли экипажи. Конные и механические, поскольку не все любители авиации желали сковывать себя железнодорожным расписанием. Кокшаров оглядел свое войско. С дамами он связывал большие надежды. На аэродроме непременно должны были быть репортеры из русских рижских газет. Так пусть бы, заинтересовавшись, написали о кокшаровской труппе и ее примадоннах. По этой причине он и не сделал замечания Эстергазе за ее вызывающий вид. Должны же дамы обратить на себя внимание репортеров. Солитюдский ипподром еще не имел богатой истории. Он появился в этой местности недавно и не от хорошей жизни. Когда образовалось Рижское общество верховой езды, оно решило завести свой ипподром неподалеку от городского. Наняли известного архитектора Карла Фельска. Построили по его чертежам трибуны, рестораны и прочие необходимые заведения. 3 года всадники-аматеры радовали жизни. Иному с утра, чтобы прокатиться, довольно было улицу перейти. Но городская дума решила строить на месте ипподрома железнодорожную товарную станцию. А аматерам пришлось искать такое место, где можно было бы обосноваться надолго. Выбрали пустынный Солитюд, поставили конюшни, трибуны, стали устраивать соревнования, обучать желающих выездке и скачке с препятствиями. А потом на ипподром положил глаз весьма любопытный господин, совладелец завода «Мотор», где уже производились аэропланы. Звали его на русский лад Федор Георгиевич Калеб. Он велел воздвигнуть посреди скакового поля 2 высоченные мачты, украсить их разноцветными флажками, огородить круг 50 метров в поперечнике, тщательно выровнять почвы в этом круге, чтобы ни камушка не торчало. Его иждивением были поставлены при ипподроме здания мастерских, большие сараи и внушительное круглое здание с куполообразной крышей, авиационный ангар собственной конструкции. Возле этого сооружения и стояла толпа. Не менее 2000 человек, как прикинул опытный по части количества публики Маркус. «И еще приедут», — пообещал он. «Когда тут в апреле госпожа Зверева впервые летала, более 10 000 человек сбежалось. Дамы в обмороках лежали, когда аэроплан на трибуны понесло». «Незачем нам в толпе толочься», — решил Кокшаров. «Постоим пока в сторонке. Тем более, что аэропланы еще не начали выводить», — заметил Енисеев. «А публика, смотрю, приличная». «И одеты все хорошо», — подтвердила Эстергази. «Какие господа статные! Любо-дорого посмотреть!» «Это наши бюргеры», — объяснил Маркус. «Вы тут, наверное, многих знаете?» — спросила Селецкая. «Весьма многих». Маркус отлично понимал смысл дамских вопросов и стал рассказывать про самых видных кавалеров, причем потихоньку и даже отойдя с актрисами в сторонку. Маркус знал жизнь этих женщин. По первому впечатлению, беззаботных в дорогих шляпках, а на деле штопающих по ночам единственную пару шелковых чулок. Он знал, каково прокладывать дорогу вверх к хорошим контрактам, талантливой, но не имеющей богатого или влиятельного покровителя артистки. Образцовыми в этой среде считались романы столичных танцовщиц из «Мариинки», которые делались невенчанными женами аристократов и генералов. Актрисы же видели, что владелец концертного зала их понимает, и откровенно спрашивали его о кавалерах. Женат? Овдовел? Давно ли вдовствует? «А вот, кстати, отменный жених идет», — шепнул Маркус. «Эрнест фон Сальтерн. Парижским понятием, конечно». «Так ведь уж женат», — ответила Селецкая. «Действительно, совсем близко, под руку с высоким представительным господином, имевшим лицо свежее и моложавое, с аккуратной бородкой и щегольскими подкрученными усиками, шла дама средних лет, которую издали можно было счесть красавицей. Вблизи же было видно, что она безуспешно борется с мелкими морщинками, которые сеточкой легли на ее правильном, даже точеном лице. Шея тоже выдавала возраст дамы. Терская с Селецкой, переглянувшись, одними взорами сообщили друг другу: «Да ей, бедняжке, уж под 50». Но стремительные взоры вместили в себя не только математические рассуждения. Они были как спрессованный в единый миг диалог. У него красивые глаза, голубые, мужчина видный и плотный, котелок ему не к лицу, одевается у прекрасного портного. Этот тебе не по зубам, и тебе не по зубам. «Нет, это его сестрица», — сказал Маркус. «Вдовушка Регина фон Апфельблюм. Он ее выписал к себе из Дюссельдорфа, чтобы вести хозяйство. Сам он также вдовец». «Старшая сестрица», — невинно осведомилась Терская. «А может, и младшая. А что, завидный жених? Сейчас объясню. В Риге население примерно 280 тысяч человек. Ну, с Петербургом не сравнить. Но право участвовать в муниципальных выборах имеют 3000 человек с небольшим. Ценз – недвижимость на сумму более 100 тысяч золотых рублей. Так что у нас, изволите видеть, своя финансово-земельная аристократия. Воображаю, какие нравы у здешних баронов». В голосе Терской было отчетливое высокомерие. «Как у их тупоголовых предков, поди!» «А вот и ошибаетесь. Эти избиратели — публика просвещенная и либеральная», — вступился за земляков Маркус. «Знаете ли, что более 10 лет назад эти потомки баронов выбрали городским головой англичанина Георга Армистеда? И не прогадали. При нем Рига просто процветает. Так вот, фон Сательн — один из 3000. Если бы, как Шаров, в этот миг видел лицо Терской, он сильно бы пожалел о решении вывести актрис на ипподром. А на лице было написано примерно такое: «Ах, если бы удалось из подруги-антрепренера, которая никогда не заработает настоящих денег, стать супругой богача». Терская по-своему привязалась к любовнику. Он сделал ее примадонной труппы и позволял блистать, пусть и в провинции. В ее возрасте это было неплохо. Но если подумать о будущем... В свое время она не захотела женить на себе как Шарова. Все думала, что вот-вот найдет что-нибудь получше. А теперь заводить речь о браке значило сразу проститься со званием примадонны. Вон, Селецкая спит и видит, как бы спихнуть Терскую с трону. И костлявая Генриетка Полидориха тоже на все готова. Причем обе моложе Терской чуть ли не на 10 лет. И как Шарову это прекрасно известно. Недвижимость на 100 тысяч золотых рублей. И ведь, наверное, не только недвижимость. Но показывать Кокшарову свой интерес к рижскому богачу Терская не желала. Она даже повернулась в другую сторону, не к сараям, в которых держали аэропланы, а к конюшням. Ипподром продолжал оставаться ипподромом, и там устраивали конские бега. А некоторые рижане держали в конюшнях собственных своих лошадей под присмотром опытных конюхов. Лошадники делали вид, будто их авиация не волнует. Солитетский ипподром был за городской чертой. Окружали его мызы, сады и огороды, меж которыми простирались пустые проселочные дороги, разве что телега проползет или местный житель провезет на тачке навоз для соседского огорода. Эти дороги были удобны для конных прогулок. Тем более, что на Солитетском ипподроме состязались лошади не рысистых, а скаковых пород. И им были полезны прогулки в малознакомых местах с тщательно продуманным распорядком шага, рыси и галопа. Поскольку сам ипподром был занят авиаторами и публикой, конники как раз и собирались для такой прогулки. Несколько мужчин и две дамы, одетые по-мужски, уже сидели в седле. А один лихой наездник показывал на своем скакуне фигуры венской школы езды. Прекрасно выезженная лошадь делала правильные лансады и кабриоли, вовремя поджимая задние ноги. Всадник сидел на коне как приклеенный, и Терская, сперва просто желавшая отвлечь внимание Кокшарова от фон Сальтерна, всерьез залюбовалась наездником. Мужчины обратили на него внимание поневоле, но оценили мастерство. «Душка!» — таков был вердикт дам. «Истинный кентавр!» — сказал Енисеев. «Видал я наездников, но чтобы совершенно слиться с лошадью...» «Держу пари, это циркач!» — вмешался Лабрюйер. «Не иначе кто-то из наших бюргеров нанял себе тренера в цирке Соломонского. Там такие мастера выступают, все гарнизонные офицеры приходят любоваться и учиться. А какие лошади!» «Вы любитель лошадей?» — спросила Эстергази. «Платонический любитель, сударыня. Отродясь, ни на одну парнокопытную скотину не садился». Ответ был быстрый и несколько испуганный. Ну как актриса затеет длинный разговор о кобылах и жеребцах? «Лошадь — скотина непарнокопытная», — поправил Енисеев. «Ах, не все ли равно?» — отмахнулась от него Эстергази и сосредоточила свое дамское внимание на Лабрюйере. Этот господин появился в труппе очень для нее кстати. С Кокшаровым у актрисы уже был роман. Теперь Кокшаров недосягаем. Со Стрельским роман был, до венца дело не дошло. С Водолеевым был, с Леодоровым был. Славский с первого взгляда увлекся Генриеттой Полидора. Не крошку же Николева обольщать. Это даже для опытной актерки было бы чересчур. Оставался Енисеев, но этот внушал Эстергазе некий страх. Ей все казалось, что он сейчас лениво и небрежно скажет: «Пошла на кухню, дура-парашка, и чтоб я тебя в гостиной больше не видел». Он и точно был высокомерен. Актеры уже применили к нему выражение «задирает нос», но только Эстергази бабьим нюхом чуяла, что в Енисееве кроется какая-то опасность. Был у нее в молодые годы любовник, который крепко ее поколачивал и деньги отбирал. Так новичок чем-то смахивал на того любовника. Манерой, что ли, осанкой, повадкой. Запасливая Селецкая взяла с собой маленький театральный бинокль. Он пошел по рукам. Всем было любопытно взглянуть на всадников. Да и не нашлось до начала полетов другого развлечения. Наконец, у сараев началась суета. Стали выкатывать первый фарман. И тут же к нему устремились шустрые молодые люди. Репортеры рижских ведомостей, рижского вестника, рижской мысли, дачника рижского взморья, рижского курорта. Вскоре из сарая вышли пилоты, авиатор Слюсаренко и авиатриса Зверева. Он был в серых брюках, заправленных в высокие ботинки, в черной куртке поверх свитера с высоким горлом, в кожаном летном шлеме, полностью закрывавшем волосы и уши. Она в такой же куртке, явно мужской, в нахлобученной чуть ли не по брови шапке, в широких шароварах из плотного сукна. Лица у авиаторов были каменные. Очевидно, репортеры уже успели им надоесть. И у обоих сдвинутые до поры вверх большие автомобильные очки. «Господа, господа, освободите место! Ступайте на трибуны!» — кричал какой-то голосистый мужчина. «С трибун вам будет отлично видно!» «Он прав! Этак мы аэроплан вовсе не разглядим, а когда он поднимется вверх, может, что-то и поймем. Лабрюер, вы лучше всех нас говорите по-немецки. Объясните плотнику, чтобы шел за нами на трибуны», — сказал Кокшаров. «Медам, идемте скорее, займем лучшие места». Но среди дам была недохватка. Пропала Танюша. Тюрская заволновалась. Лабрюер и Славский были отправлены на поиски. «Она, поди, уже на аэроплан залезла», — говорил товарищу, пропихиваясь сквозь толпу, Славский, за год знакомства и совместной работы хорошо узнавший девушку. «Удивительного упрямства девица! Ей бы мальчиком родиться!» «Знавал я таких», — отвечал Лабрюер. «В определенных кругах весьма котируются. Девица, что может пролезть в оконную форточку на шестом этаже, к примеру. Только моя знакомица блондинкой была, тоненькой маленькой блондинкой, с остальными мышцами и железными нервами». «Тоненькая маленькая блондинка — это, поди, прелестнейшее создание?» «Было бы прелестнейшим, когда бы не промышляла. Сам дурак». Это было ответом на возмущение какого-то господина, которому Лабрюер в толчее наступил на ногу. Танюшу поймали механики возле того самого фармана, на котором собиралась лететь госпожа Зверева. Славский был прав. Она чуть не вскарабкалась на пилотское сиденье. Была бы в шароварах, как Зверева, и взобралась бы, но трудно лазить по шатким конструкциям, одной рукой придерживая юбку. Лабрюер и Славский, наскоро извинившись, забрали девушку и увели к трибунам. При этом Лабрюер был вежлив, но непреклонен, а Славский отругал Танюшу, пригрозив, что больше ее с собой на ипподром не возьмут. «Скорее, скорее!» командовал Кокшаров. «Нужно занять места в центре, чтобы никто не ходил у нас под ногами. Да что же вы копаетесь?» Но на центр трибуны претендовали многие. Селецкая как-то проскочила вперед и, взбежав по лесенке, быстро пошла боком занимать места на длинной деревянной скамье. С другой стороны, вдоль этой же скамьи, явно претендуя на эти же места, спешил представительный господин. Они едва не столкнулись и посмотрели друг на друга, словно желая отпугнуть конкурента сердитым взглядом. Тёрская, наблюдавшая за подругой снизу, видела все. И стремление двоих к одной точке, и этот взгляд, и то, как они застыли. Селецкая и Эрнест фон Сальтерн. Тёрская знала такое, на сцене не сыграешь. Такое только в жизни случается мгновенно и достоверно. На сцене нужно затянуть паузу и, возможно, даже приоткрыть рот, чтобы последний зритель на галерке увидел и понял: эти двое нашли друг друга, эти двое созданы друг для друга. Но за Сальтерном шла его сестрица, а за Селецкой — Славской. Долго стоять, так посреди трибуны, таращась друг на друга, мужчина и женщина не могли. Терская видела снизу, как Сальтерн поклонился Селецкой, как указал ей на скамью, предлагая садиться, и сам сразу сел рядом. И тут же оба уставились на аэроплан. Терская прямо-таки ощутила напряжение, превратившее подругу и богатого домовладельца в две каменные фигуры. Актриса не была по натуре чересчур завистлива. Всего должно быть в меру. Она даже усмехнулась. Вот ведь повезло Селецкой. Ну, значит, это ее добыча. И воевать не имеет смысла. Более того, надо помочь. Богатый поклонник обычно развлекает и подруг своей пассией. Вот и наметились поездки в Ригу, в рестораны или хоть кондитерские, а там наверняка ждут новые многообещающие кавалеры, вряд ли приятели богача, нищие с паперти. Так что, оценив обстановку, Терская взяла на себя труд наладить знакомство. Она, чуть ли не колотя зонтиком по головам, пробиралась к Селецкой, оттеснила от нее Славского, заговорила громко и весело, спросила Сальтерна, который час. Он ответил по-русски, очень любезно, хотя кратко. Видимо, плохо знал язык. Лабрюйер смотрел на эти маневры, хмурясь и даже сопя. Селецкая ему нравилась. К тому же он был невысок ростом, и это его огорчало, сужая круг возможных избранниц. Нельзя мужчине, чтобы дама была выше, даже когда она на каблучках. Селецкая же и по росту соответствовала. В ней было удивительное для провинциальной актрисы изящество, как будто ее растили в графском доме. За пределами сцены она говорила негромко, не одобряла вольных шуток, и голосок у нее был дивный, прямо-таки завораживающий. В беседе, особенно светской, это был именно голосок, но когда Селецкая выходила на сцену, он превращался в полнозвучный голос, особенно если приходилось петь романсы. Лариса Эстергази была на полголовы повыше Лабрюйера, но совершенно не придавала значения таким мелочам. «Лабрюйер, глядите, это кто такой?» — спросила она. Механики отогнали от Формана всех зевак, но один мужчина, одетый не хуже Сальтерна, остался и о чем-то заговорил со Зверевой. Он-то и заинтересовал артистку. «Это же Калеб!» — отвечал, узнав мужчину, Лабрюйер. «Человек известный. В Риге есть завод, изготовляющий моторы. И для аэропланов также. Называется мотор. Ну так он совладелец. Очень полетами увлекается. Сказывали, и сам воздух поднимался, но давно, года два назад. Сейчас, я так думаю, здоровье не позволяет». «Немец?» — в вопросе была хитрая подкладка. «Если немец, вряд ли хорошо говорит по-русски, а Эстергази делала ставку на свою разговорчивость. Языков же почти не знала, кроме венгерского, о чем всем и сообщала первым делом. Но поди проверь, по-венгерски ли она лопочет, или сама свой особенный язык сочинила. Эстляндец!» Говорят, в молодости конюшни на почтовой станции где-то в Эстляндии чистил, на медные деньги учился. Но вот как в люди выбился? «Инженер», — уважительно сказал Лабрюйер. «Разгоняется, разгоняется, сейчас взлетит», — закричали на трибуне.